разнообразим меню и частично решим проблему питания. Нужно будет внимательно осмотреть побережье ближе к Кипрусу, если и там найдутся устричные колонии, нам повело вдвойне. Этот мир очень богат, внезапно философски проговорил американец, отрывая пару устриц от мели. Наш мир был таким же, пока мы его не испоганили, возразил я, жонглируя устрицами, но не переживай, мы и этот мир испоганим быстро. Такова человеческая натура. Тиландер молча отрывал устрицы, явно намереваясь сегодня полакомиться морепродуктами. Я небольшой любитель устриц или мяса, мне всегда нравилась жареная картошка с салом, борщ, разные супы. При мысли о картошке заурчал желудок, многое бы отдал, чтобы получить этот овощ в свое распоряжение. Но он в Америке, а Америка для нас недоступна. Или нет? Идея посетить американский континент с новой силой забрежжила в голове. И дело не в Бермудском треугольнике, после длительных размышлений пришел к выводу, что в обратном направлении этот портал не работает, иначе сотни, а то и десятки кораблей с момента освоения американского континента должны были попадать в новейшую историю человечества. Но идея получить картофель и кукурузу как основную кормовую базу весьма заманчива. Варяг, вдвое больше, акулы, имеет верхнюю палубу и трюм. При желании на нем можно пуститься и через Атлантику, но препятствует недостаточное парусное вооружение одномаштового корабля. Если Тиландер сможет построить двухмаштовую шхуну, отпадет необходимость держать на корабле гребцов. Тогда запасов воды и припасов хватит для такого длительного перехода. Но эта задача не первостепенной важности, сейчас куда важнее обустроить Кипрус и укрепить пляж. А следом, в близкой перспективе, маячит Ондан и племя Аманахис, которые следует прибрать к рукам. Тиландер уже набрал солидную кучу устриц, выбирая самые крупные. Рабочие углубились по пояс, копая яму диаметром метр на метр. Почва стала более плотной и слипшейся, других видимых изменений пока нет. Ближе к вечеру глубина ямы достигла около 3 метров, и я остановил работу. На всю глубину встречалась черная почва без примесей глины. Попадались ракушки в большинстве своем уже превратившиеся в окаменелости. Все, хватит, прекратил я работу. Глубина ямы такой, что выбрасывать землю уже не получалось, половина выброшенной земли снова падала вниз. Спустив веревку, подняли землекопа. Прилив уже скрыл обнажившуюся устричную отмель, но американец набрал солидную гору, которую предстояло отнести домой. В этот раз интуиция меня обманула, и мы безрезультатно вырыли яму глубиной почти в 3 метра. Если туда упадет человек или животное, то переломает себе кости. Но прикрыть яму нечем, поскольку до ближайшего леса почти 2 километра. Устрицами забили все, и плечевые мешки из шкур, в которых переносили еду и воду, отправляющиеся на работу, и мои с Тиландером рюкзачки, без которых я никуда не выходил. Санчо съел не меньше 5 килограммов устриц сырыми и теперь тащил большой тюк с ними, насыпав их в свою шкуру-накидку. Обнаженное мускулистое тело притягивало взгляд троих землекопов, казавшихся на фоне неандертальца дистрофиками. Когда добрались до Кипруса, с радостным удивлением отметил, что сегодня бригада строителей уже занималась 3-м домом. Широкие посыпанные песком прямые улицы Кипруса выгодно отличали его от пляжа с его хаотичной застройкой. Новое поселение после начала строительства глиняных домов начало приобретать вид городка. Санчи потащил тюк с устрицами прямо в резиденцию, я же решил проверить, как продвигается работа у строителей, когда меня окликнул Зик. Макса, я нашел, парень буквально светился от радости. Что нашел? Я даже не сразу вспомнил, что поручал ему геолога разведку. Железо нашел, порывшись в своем рюкзачке, Зик вытащил два куска породы с кристаллическими краями. Поднеся породу к огню, заметил блеск вкраплений золотисто-красного металла. И вообще, сама порода выглядела странно, одна часть пластинчатая, другая, практически ровная структура сероватого цвета. Второй кусок выглядел еще интереснее, такое ощущение, что несколько разных металлов просто сдавили под прессом, намертво соединяя и образуя диковинный сплав. Даже не будучи металлургом, я видел, что это точно не железо. Как выглядит железная руда, насмотрелся достаточно, чтобы понять, что находка Зика нечто иное. Это не железо, Зик, я сразу не скажу, какой это металл, возможно, здесь их несколько. Не исключено, что золотистые вкрапления, золото, хотя на кой ляд оно мне нужно. Я заберу их с собой в плаж, пусть Уильям и Рам попробуют выплавить из него что-нибудь полезное. Ты принеси еще несколько кусков, постарайся брать самые разные. В принципе, можешь сам и не ходить, если твои ребята справятся. Далеко ты его нашел? Спросил внимательно слушавшего Зика. Надо пройти через лес и подняться к горам. Это недалеко, примерно, как от пляжа до перевала, где нашли железо. Значит, около 12 километров, если учитывать рельеф, суммировал я сказанное и похвалил парня, все равно молодец, это точно руда. А значит, в ней найдется металл, который нам пригодится. Ты определи себе помощников, чтобы поручать им конкретные задачи, а сам контролируй. Нужно еще вернуться к обучению детей грамоте и к лекарственным травам. Когда я здесь, Зик, можешь полностью заниматься поиском полезных трав. В мое отсутствие принимай командование и веди себя как я. Макса, у меня так не получится, можно я просто продолжу заниматься поиском камней и растений? Взмолился новоявленный мэр, на которого возложили столько работы. Нельзя, Зик. У тебя все получится, кроме того, большую часть времени я буду проводить в Кипрусе, а значит, у тебя останется очень много свободного времени, чтобы заниматься любимым делом. Жду тебя через час, не забудь захватить с собой Германа, я угощу вас устрицами. Что такое устрицы, Макса? Вдогонку спросил Зик. Как попробуешь, узнаешь, я быстрым шагом пошел домой, надо успеть подсказать Нел, как их приготовить, прежде чем Санчи разделается с морепродуктами. Котелок, приспособленный из кожуха лабораторного оборудования, верно служил все эти годы. И хотя в хозяйстве у Нел давно появилась медная посуда, откованная еще Рамом и подправленная Уильямом, первый котелок оставался для нее любимым. Макса, Санчи принес морские улитки, хочу их приготовить, Нел возилась у очага. Пора сложить хорошую печь взамен этой временной, но руки никак не доходили из-за массы проблем поважнее. Я покажу тебе, как их открывать, взяв устрицу плоской стороной кверху в руки, просовываю кончик ножа в щель, затем, прижимая его к верхней створке, подрезаю мускул и спокойно снимаю верхнюю створку. Санчи с недоумением смотрит за моими движениями, он на пляже просто молотил по ним камнем, разбивая вдребезги. Все, что внутри, вместе с водой кладешь в котелок. Варишь совсем недолго, Мясо нежное, быстро готовится. Солить их не нужно, они и так пропитаны солью. Отдаю нож и смотрю, как Нел мучается с непослушной раковиной. Вторую и последующие вскрыла уже легче, поняв принцип. Из своих спален появились Мия и Алалихеп, привлеченные нашим разговором. Что это такое? Мия презрительно смотрит на желеподобное содержимое вскрытых раковин. Это устрицы, они очень полезные. Я не стану их есть, отрицательно мотает рыжей шевелюрой и снова исчезает в комнате. Мия уже получила пару желтых карточек и рискует пропустить следующий матч, но рыжая бестия, словно нарочно ходит на грани серьезного фола. Она просто сытая, недавно ела, примирительно говорит Нел, почувствовав мое недовольство поведением и словами второй жены. Она глупа и очень скоро получит развод, слово «развод» произношу подчеркнуто громко, чтобы меня услышали в соседней комнате. Меня услышали, Мия вылетает и практически набрасывается на Нел с требованием побыстрее приготовить еду. Это выглядит так ненатурально, что Нел и Алалихеп открыто хохочут, на что рыжеволосая, смирив их недовольным взглядом, заявляет, что для Макса она лучшая. «В чем ты лучшая, Мия?» спрашиваю, скрывая улыбку. Они даже кричать не умеют, с обидой в голосе практически кричит Мия, вызывая новый взрыв хохота. Даже мне не удалось удержаться от смеха, после таких заявлений. «Сэр, мы можем войти», в дверном проеме появляется фигура Тиландера, позади него мялся Зик. «Заходите», говорю сквозь смех, «у нас сегодня весело». «Да», слышно издалека, американец присаживается с краю стола, Зик стоит, не знаю куда девать руки. «Садись, Зик, сейчас нам Нел кушать поставит». «А что у вас так весело, хорошие новости?» Из вежливости спрашивает Тиландер. Я не успеваю ответить, как в беседу встревает Нел, удивив меня своим чувством юмора. Мия учит правильно кричать, чтобы Макса больше ценил нас. Нет нужды пояснять, о каких криках идет речь, крики Мии давно стали своего рода сигналом, что хозяин дома, и настроение у него нормальное. Теперь захохотал Тиландер, и втайне посмеивался Зик, стараясь не выделяться. Мия была на грани, не будь меня здесь, летало бы ее копье, пронзая всех подряд. Ее ноздри раздувались, а грудь вздымалась так сильно, что я переживал за топик из шкуры газели. «Все, хватит, Мия, садись рядом со мной», смех стих, а приободренная моими словами вторая жена гордо продефилировала и уселась рядом, окинув всех победоносным взглядом. Устрицы всем понравились, в том числе и Мии, слопавшей не меньше 20 штук. Зик удивился, что раньше мы такое не ели, но раньше устричные отмели не встречались, а искать их целенаправленно в голову не приходило. Через несколько дней пора отправляться в пляж, посмотреть, как там дела. Пока я буду заниматься укреплением обороны поселения, американец займется динамо-машиной, чтобы оживить рации, снятые с самолетов. Кипр мне сразу стал родней, это щедрый остров, подаривший нам устричную отмель, неизвестную руду и, скорее всего, припрятавший для нас немало иных полезных подарков. Просто нужно их найти и использовать во благо, чтобы цивилизация русов развивалась быстро и непрерывно. На этой планете у нас оказались конкуренты, и чем быстрее мы станем самодостаточны, тем больше шансов победить в этом негласном соревновании.